Глава третья. Сонеты. Сонет был введен в английскую поэзию в первой половине XVI века двумя подражателями Петрарки. Уайаттом 1503 по 1541 год и Сарреем 1516 по 1547. Но они лишь успели наметить путь, так как оба умерли в сравнительно молодые годы. Уайетт умер вскоре после того, как вышел из Тауэра, где просидел в заключении 5 лет, Сэррей сложил голову на плахе. На настоящую высоту сонет на английском языке поднялся вместе с расцветом Ренессанса в Англии. В 90-е годы XVI века сонет становится наиболее распространенной поэтической формой в Англии. Мы уже говорили о том, что за 5 лет, с 1592 по 1597, было напечатано в Англии более 2500 сонетов. Число же написанных за это время сонетов было, конечно, во много и много раз больше. Первые упоминания о сонетах Шекспира находим у писателя Мереса. В своей «Сокровищнице Паллады» 1598 год он говорит о сладостных сонетах Шекспира, известных в кругу его личных друзей. Сонеты Шекспира были напечатаны лишь в 1609 году. Шекспироведами было потрачено немало усилий на то, чтобы объединить дошедшие до нас 154 сонета Шекспира в единый сюжетный цикл. В своих сонетах Шекспир воспевает дружбу, которая, по его мнению, выше любовной страсти и вместе с тем обладает всей полнотой любовных переживаний и радостью свидания, и горечью разлуки, и муками ревности. Шекспир уговаривает друга жениться и восстановить себя в потомстве. Только потомство является защитой против косы времени. Шекспир жалуется на свою тяжелую долю, в которой любовь к другу является единственным утешением. Но вот на сцене появляется новое лицо – смуглая дама, вставшая между поэтом и другом. Поэт страстно любит ее и вместе с тем сетует на нее за те страдания, которые она причиняет ему и другу. Итак, согласно обычному толкованию, в сонетах действуют 3 лица – поэт, его друг и смуглая дама. И, однако, чем пристальнее всматриваешься в сонеты, тем настойчивее становится сомнение. Уж слишком различны сонеты по настроению и по самому характеру выраженных в них мыслей и чувств. И невольно склоняешься к тому предположению, что сонеты Шекспира по содержанию не образуют единого сюжетного цикла, что Шекспир ведет в них речь не о 2, а о многих лицах, что отражают они самые различные факты столь малоизвестной нам биографии великого поэта, так как они были написаны в разное время и в разных обстоятельствах жизни. В эпоху Ренессанса в Англии на сонет смотрели как на большую поэтическую форму. К малой форме свели его лишь эпигоны Ренессанса. Тема сменяется встречной темой, и обе темы находят в конце сонета завершающий синтез. Все это должно быть вложено ровно в 14 строк. Процитируем сонет 130. «Ее глаза на звезды не похожи, нельзя уста кораллами назвать, не белоснежно плеч открытых кожа, и черной проволокой вьется прядь. С дамасской розой, алой или белой, нельзя сравнить оттенок этих щек, а тело пахнет так, как пахнет тело, не как фиалки нежный лепесток. Ты не найдешь в ней совершенных линий, особенного света на челе. Не знаю я, как шествуют богини, но милая ступает по земле. И все же она уступит тем едва ли, кого в сравнениях пышных оболгали». Тема «Красота возлюбленной несовершенна». Встречная тема «Но возлюбленная, в отличие от вымышленных богинь, реально существует». «Не знаю я, как шествуют богини, но милая ступает по земле». Синтез — реальность значительней вымышленной, лживой красоты. Этот сонет — гимн земной красоте, характерная для Шекспира тема. Заметьте силу и почти эпиграмматическую остроту последней строки. «Кого в сравнениях пышных оболгали». Вообще, последняя строка, как бы венчающая все здание сонета, обычно выделена. Каждый шекспировский сонет имеет свою мелодию, свое звучание. Сравните стройную, несколько торжественную музыку цитированного нами 130-го сонета с легкой, почти разговорной интонацией сонета 143-го. Нередко для того, чтобы поймать шальную курицу или петуха, ребенка на землю опускает мать, к его мольбам и жалобам глуха. Или с гневным голосом сонета 19-го. «Ты притупи, о время, когти льва, клыки из пасти леопарда рви, в прах обрати земные существа и феникса сожги в его крови». Каждый сонет также несет в себе свой мир образов. Сонет 19-й — «Когти льва», «Клыки дикого зверя», «Феникс, обогренный кровью», какой-то мрачный и фантастический рисунок пером или темная гравюра. Сонет 143-й — «Мирный птичий двор», «Женщина с ребенком», картина в духе нидерландской школы. Замечательно при этом то, что даже аллегорический образ живет у Шекспира своей реальной жизнью. «Блистательный мне был обещан день, и без плаща я свой покинул дом». Сонет 34. Это аллегория, и вместе с тем это живая деталь. Без плаща. Из того быта, в котором жил Шекспир. Гениальная одаренность Шекспира как поэта во всей своей яркости нашла выражение в его сонетах. Последние сродни и философским глубинам Гамлета, и страстности Ромео и Джульетты, и фантастике таких пьес, как «Сон в летнюю ночь» и «Буря». Сонеты — единственные дошедшие до нас лирические произведения Шекспира. В своих пьесах он как бы растворяется в созданных им образах и нигде прямо не говорит о себе. В сонетах же он рассказывает о своих личных чувствах и переживаниях. И потому, читая сонеты, мы невольно все время возвращаемся к мысли о Шекспире как о человеке и стараемся мысленно представить его себе.